Кто знает, сколько дней придется пробыть здесь. Видимо, от недоедания ноги у меня были легкие-легкие. Я ощущал головокружение, будто только что вышел из больницы. Я шагал, не зная дороги, но догадываясь, что Екатеринославская приведет меня к центру. Из-под ног разлетались брызги, тротуар был покрыт тающей снежной жижей. Как хорошо все-таки, что я занял у Бобыря на дорогу его новенькие калоши. По узенькому переулочку я вышел на просторную площадь и увидел желтые в колоннах здания ВУЦК. Маленькие, засыпанные снегом елочки как бы охраняли его. Изредка, гудя сигналами, проезжали автобусы. Позванивая бубенцами, неслись через площадь извозчичьи санки, закрытые медвежьими полостями. Вдали на Сумской горела, переливаясь огнями, надпись «Вести», так называлась главная правительственная газета на Украине. В эту минуту я вспомнил далекий наш пограничный городок и общежитие Фабзавыча на тихой его окраине. Может быть, вот в эту минуту хлопцы толкуют обо мне, надеясь, что я привезу им добрые вести. А возможно, они еще сидят на длинных скамейках комсомольского клуба на Кишиневской. Но, конечно же, они в эту пору еще там, ведь сегодня в клубе вечер самодеятельности. К нему уже давно готовились. И самое-то главное, что на этом вечере в музыкальной картине «Тройка» должны выступать наши ребята — Петька Маремуха, Галя Кушнир, философ Фурман и даже Сашка Бобыль. И мне снова взгрустнулось при мысли, что я не увижу выступления клубного драмкружка, не смогу посмеяться вместе с хлопцами над игрой конопатого Бобыря. Но стоя один на площади этого незнакомого города, я знал, что даже развлекаясь там, в клубе, хлопцы обязательно вспоминают обо мне. Заглядывая в освещенные окна, я медленно брел на соседнюю площадь «Роза Люксембург». Свежий номер харьковской газеты был вывешен на фанерном щите около дома всеукраинских профсоюзов. Я обратил внимание на коротенькую заметку. Покушение на Муссолини. Сегодня в 11 утра неизвестная пожилая женщина выстрелила почти в упор из револьвера в Муссолини, вышедшего на площадь Капитолия из здания, где заседает Международный хирургический конгресс. Пуля легко ранила Муссолини, пробив ему ноздри. Стрелявшая арестована. «Стрелок тоже», — подумал я, — «не лучше Бобыря. Быть так близко от этого изверга-фашиста и не уничтожить его. Уж не бралась бы, если стрелять не умеешь. Смешно даже. Пробила ноздри». Так вот почему мальчишка на Екатеринославской выкрикивал последние телеграммы из Рима. «Надо посмотреть, может, еще что-нибудь интересное в газете есть». Рядом была помещена заметка об издевательствах болгарских фашистских властей над коммунистом Кабакчиевым. Немного дальше сообщение о том, что скоро из Италии в Ленинград влетает дирижабль «Норвегия». А перебросив взгляд на другую страницу, я увидел в центре ее портрет гололобого коренастого секретаря ЦК КПБУ, заверстанный в тексте доклада о текущем моменте. Я внимательно разглядывал портрет секретаря, его добрые смеющиеся глаза, и мне показалось, что я его где-то видел. Но ясно где, на обложке журнала «Все свит» в нашем общежитии. Размахивая портфелем, я брел по тротуару. «Я в Харькове! Я в Харькове!» — стучалась в висках одна и та же мысль. Спешили мимо прохожие, и я старался ничем не отличаться от них, шел твердо, уверенно, ничему не удивляясь, и мне начинало казаться, что я давний житель этого большого столичного города. С той минуты, как я вышел из вагона в Харькове, мне все чудилось, что вот-вот из-за какого-либо угла навстречу вынырнет Печерица, так же внезапно, как неожиданно появился он в поезде. За углом Старомосковской, на стене кирпичного дома, то вспыхивала, то гасла заманчивая надпись потрясающе захватывающий американский боевик.